Глава 18. Прореха в дизайнерских генах. Осознав, что я опять впустила Джереми в свою жизнь, мама сказала, что мне самое место в собрании странных психологических казусов из книг Оливера Сакса, поскольку у меня, со всей очевидностью, редкая травма головы. Это произошло в пятницу вечером, в конце октября. Фиби, мама и я только уселись ужинать, как от Джереми прибыла очередная поставка пикниковых корзин из Харви Николс, набитых трюфелями, экзотическими оливковым маслом и устрицами. А перед этим курьер доставил iPod для Мерлина. Мерлин впал в такую ажитацию, что принялся крутить меня на месте, будто мы с ним танцевали фламенко. Что они в телевизоре имеют в виду под бесплатными подарками? «Разве любой подарок не бесплатный?» — спросил он недоуменно. Я рассмеялся. Временами его высказывания были исполнены эпического простодушия. «Пойду к себе в комнату. Когда остаешься один, пропадают все дурацкие привычки. Ты не замечал такого, мам?» И он исчез в вихре рук и ног. Я открыла банку с икрой. Странное дело, когда Джереми меня бросил, у меня куда-то подевалась вера в собственный рассудок. Но вот он опять настолько обаятелен и мил, так заботится о Мерлине, что прямо облегчение. Я хоть понимаю, с чего я когда-то влюбилась в него. Ну, вы же помните, как я по нему сохла. «Ага, как мокрая спецовка на выброс», — подтвердила моя мама сурово. «Он же и тебе тогда нравился. И вот он опять тот же, каким я его помню, мама, он поменялся». «Поменяться могут лампочки, тампоны, мнение, погода. Мужчина никогда». «Ну, я свое мнение о Джереми поменяла. После этой икры. Лулу, я тут подумала, может, и неплохо было бы еще разок с ним попробовать», — бодро прочирикала моя сестра, сверкая черными икорными зубами. «Он явно к тебе по-прежнему неравнодушен. А я очень неравнодушна к его банковскому счету». Тут она взвизгнула, обнаружив баночку фуагра на дне ивовой корзины. Подобный комментарий был настолько нехарактерен для моей сестрицы, что я решила. Она перебрала с алкоголем и экспроприировала винтажную вдову Клико, доставленную предусмотрительно охлажденной. Предложила маме бокал. Но мама помотала головой и многозначительно наполнила стакан водой из-под крана, «Шато Темза», как она выражалась. «Я все равно не доверяю Джереми», — сказала она с чувством. «Улыбка у него до глаз не доходит». «Да ну, мам, откуда столько уксуса?» — Фиби закатила очи. «Ты последнее время прямо работником собеса заделалась. Удивительно, как ты еще не носишь биркинстоки и кисейные рубахи». «Кстати, об уксусе. На дармовщину и он сладкий», — глубокомысленно изрекла мама. «Если веришь, что мужчина вроде такого изменился, самое время уверовать в НЛО, феечек и обещания политиков. А что же Арчи?» «Ой, что это за звук?» Моя сестра в мелодраматическом потрясении приставила к уху ладонь. «Кажется, наскребают, что Бог пошлет». «Честное слово, Арчи мне нравится. Но что он может предложить по части гарантии на будущее? Фиг. Мы уже не девицы. Британские авиалинии увольняют народ. Ветхих лошадок вроде меня выпрягут в первую очередь. Пора, девочки, опуститься на землю». «Ты сколько вообще выпила, Фиби?» — поинтересовалась я, всерьез обеспокоившись переменой в ней. «Да, милая, что правда, то правда. Нельзя же морочить голову обоим», — согласилась мама. «И решение тебе нужно принять на основании одного. Как будет лучше для Мерлина, очевидный ответ — Джереми». «Ты недооцениваешь Арчи. У них с Мерлином тоже все здорово. Да, он мне понравился не сразу, но за последние несколько месяцев он как-то в меня просочился, как чай из пакетика в чашку», — сказала я с нежностью. «Переходи на кофе», — посоветовала сестрица, извлекая из корзины мешочек с дорогими колумбийскими зернами. Мы с мамой встревоженно уставились на Фиби. Всю мою жизнь крылатого духа моей сестры никак не касались ни сэр Исаак Ньютон, ни его закона тяготения. Она всегда была полна оптимизма, счастья и жизненных сил. Но последнее время моя возлюбленная сестра всерьез рисковала потерять кубок святой покровительницы очаровашек. Фиби, одомашненная мирная кошка, вдруг начала показывать когти и общую неприрученность. «Мне нравится Арчи», — заявила мама. «На него можно полагаться. Он искренний. За что купил, зато продал. Джереми же, напротив, впору лепить на лоб наклейку на свой страх и риск». «Это ты про прежнего Джереми», — уточнила я. С каждым кусочком вкуснейшего паштета и глотком дорогого шампанского во мне усиливалось приятное головокружение и желание защищать моего бывшего. Зато с Арчи ты стала такой счастливой, — гнула свою маму. И даже если песенки у него так себе, он шоколадным батончиком может проделывать куда больше того, что предполагает упаковка. Тут она мне подмигнула. Я на самом деле не понимала, что в нем нашла твоя кузина Кимми, пока не увидела, как он ест устриц. Ну да бог с ними, с устрицами. Будь они хоть как вот эти из Херц. Она вытянула моллюска из раковины и с подозрением осмотрела его на зубце вилки. Но если ты пустишь к себе Джереми, без таблеток от глистов не обойтись. Этот человек паразит. «Даже если Джереми говорит не от души, он точно говорит от бумажника», — провозгласила Фиби, с жадным упоением перехватив повисшую в воздухе устрицу. «И мне этот язык нравится». Она отвлеклась от разговора, закопавшись в остатки того, что лежало в корзинах, и восторженно пискнула, обнаружив завернутые по одному рожки с крем-брюле. Взломала ложкой карамельный верх одного и с наслаждением принялась есть. «Хм, если бы это крем-брюле было мужчиной, ты бы, мама, сорвала с себя всю одежду и отдалась ему. Хочешь попробовать?» Она сунула маме в лицо ложку с десертом. В этом жесте сквозила неожиданная и типичная для Фиби агрессия, но мама, хоть и оторопев, решила не обращать внимания. Она мягко отвела сестрину руку и произнесла очень серьезно. «Люси, милая, послушай меня. Если кто предал тебя раз, это он виноват. Но если тот же человек предает тебя во второй раз, тут уж ты виновата и никто другой». И тут моя трепетная сестра, которая, если и побеждала в споре, то лишь самой собой, напала на нашу ошарашенную маму. «Прислушиваться к твоим советам по части любви — все равно, что брать уроки флирта у Евнуха. Или, ну не знаю, уроки приватности у Викиликс. В твоем возрасте пора уже излучать влиятельность и достоинство, а не выплясывать танец живота по тибетским ашрамам с голыми мальчиками». «Фиби», — я примиряюще положила руку ей на плечо. «Что вообще происходит? По сравнению с тобой Атила чисто библиотекарь». Но мою сестру было не утихомирить. «Мама, я серьезно», — она стряхнула мою руку. «Какие финансовые гарантии может дать престарелая облезлая рок-звезда твоей несчастной обездоленной дочери?» «Я не обездоленная. Кроме того, у Арчи теперь есть дело», — вступилась я. «И он работает над альбомом». Фиби крякнула от смеха. «Брешь между его притязаниями и достижениями по вместительности в метрах равна примерно штату Айдахо. Ты вымотана материнством в одиночку, Лулу», — она зло глянула на маму из-под шикарных бровей. «А финансовые гарантии нужны ей по одной простой причине. Ты просадила все наше наследство, мотыляясь по миру, как безответственный подросток». От природы бледную маму повело в еще более арктические цвета. «Однажды, Фиби, ты поймешь, как трудно женщине в моем возрасте не бросать карьеру, а наоборот ее начинать. Стоит женщине проморгаться после долгих мутных лет учебы детей, готовки три раза в день, стирки, перевозок и домашнего рабства, общество немедленно вручает ей бинты человека-невидимки. Я не желаю плестись в хвосте жизненного марафона». «Отчего же», — возразила Фиби с горечью, — «твои дочери плетутся благодаря тебе». В нашем тесном семейном кругу разверзлась пропасть. Мама скривилась от душевной муки. Через пару минут оторопелой тишины она попыталась разрядить атмосферу. «Подумываю написать сценарий, дорогие мои. Все вокруг пишут. Мой будет трогательной автобиографической историей. Женщина трудится, муж гуляет, она растит детей и пытается смастерить и себе какую-никакую жизнь, пока лыжи не двинула. И вот ее дочери не оценили всего, что она успела для них сделать. Мать сыграет Джулия Робертс, а детей — отвратительные тролли-спецэффекты Джорджа Лукаса». Но, увы, ее попытка шуткой залатать прореху пропала в туне. Моя мама — одиночный воин женского спецназа, и до чего же огорчительно было видеть, как эмоциональная стойкость подводит ее. В нашей семье обычно мы спорили, пока мама не оказывалась права, но не в этот раз. «Фиби, милая, я уверена, ты злобствуешь только потому, что гормоны твои покидают здание. Вот тебе светлая сторона менопаузы. Тарелку супа можно подогревать прямо на лбу. А темная сторона вот. Ты становишься чокнутым маньяком. Она улыбнулась, сделав еще один заход на непринужденность, но ее певучий сомерсетский выговор утратил подвижность и прозвучал неожиданно тускло и плоско. «У тебя сплошь праздник, а когда нам перепадает чуточку удовольствия, ты нам дождь на полянку. Да я мечтаю, чтобы не мои гормоны, а ты покинула здание». Мама попрощалась с внуком и ушла до ужина. И Фиби не дала мне побежать за ней.